11. Это была первая городская весна для Ринтена. Началась она с того, что милиционер остановил Ринтена, когда он по льду дошел до Адмиралтейской набережной и велел вернуться обратно на университетскую. «Опасно ходить по льду», пояснил милиционер. «Можно провалиться и утонуть». Пришлось заново проделать весь путь по ноздреватому, покрытому мокрым снегом льду, размышляя о странной логике стража порядка. В апреле в городе от снега уже не осталось следа. Слежавшиеся до ледяной твердости сугробы во дворах разбили на мелкие куски, а солнце довершило работу. После майских праздников открыли сады. Где-то за городом опускалось солнце, но еще долго блестел купол Исаакия и горела Адмиралтейская игла. В парках пели соловьи. Маленькая серая птичка могла заглушить милицейский свисток. Как-то Ринтен привел с собой Кайона послушать соловья. «Артист!» — восхищенно сказал Кайон. «Вот почему он один из главных героев русской литературы. Ты должен написать стихи об этой птице». Все настоящие поэты писали о соловье. Ребята сдали все экзамены и оба получили путевки в университетский дом отдыха в Тереоках на Карельском перешейке. «Это очень красиво, когда есть лес», задумчиво сказал Кайон, любуясь весенним нарядом земли из окна поезда. Университетский дом отдыха располагался на самом берегу мелкого Финского залива. В первый же день ребята попробовали искупаться, но вода была ледяная, как в Анадырском лимане. Вылезая на сушу, Кайон ругался. «А мне говорили, что в России вода везде, как чай. Бррр! В Тундровом озере куда теплее, чем в Финском заливе». В отдельном корпусе отдыхали иностранные студенты. Среди них были соседи по общежитию – венгры. Чех Иржи уехал на каникулы к себе на родину. Часто к Ласло приезжала Наташа. Она издалека кивала Ринтену, но близко не подходила, не заговаривала. Ринтен уже не ревновал ее. Он смирился с тем, что Наташа полюбила Ласло. Но все же не мог забыть дни, когда Наташа была с ним, и особенно снежный вечер на вокзале в Пушкине и их один-единственный поцелуй. Финский залив был гладок и спокоен. Он походил на важного человека, который за напускным достоинством скрывает свою мелкоту. Но все же это настоящее море, потому что на далеком горизонте виднелись дымки пароходов, проходящих в Ленинград. Иногда свой гордый силуэт показывал военный корабль и скрывался за туманной дымкой Кронштадта. Ринтен часами ходил по берегу от мыса до мыса, от одного пляжа до другого. На песке валялись желающие обрести зачерненную солнцем кожу. Мужчины были в одних трусах, а женщины обнажали себя, как чукчанки в меховом пологе. Они старательно вбирали в себя солнечные лучи, но на кончик носа все же наклеивали бумажку. По воскресеньям наезжали на отдых и горожане, пили и ели прямо на песке и кидали пустые бутылки в море. Непривычно было смотреть на людское лежбище, на то, как вместо морских зверей из воды на берег вылезали купающиеся. Когда вода стала теплее, Кайон и Ринтен начали учиться плавать на мелководье, где воды всего было по колено. Взбираясь по крутому склону, держась за стволы деревьев, Ринтен уходил в лес. Над головой шелестели зеленые ветви, а на земле лежали прелые листья, опавшие хвойные иглы, сухие сучья с громким треском, ломающиеся под ногами. Иногда попадались большие муравьиные кучи, и Ринтен, присев на корточки, наблюдал за муравьиной суетой. Муравьи были озабочены и торопливы, как жители большого города. Они тащили в свое жилище сухие стебельки, листья, которые, должно быть, использовались в муравьиной жизни. Лес был сухой и не очень густой. Во всяком случае, Ринтену не приходилось продираться сквозь чащобу. Прямые и высокие стволы сосен уходили к далекому синему небу. Но если долго приходилось идти по лесу, вдруг появлялось какое-то беспокойство. Хотелось поскорее выйти на простор, увидеть небо не клочками, а во всей его широте и красоте. Возникали непонятный страх и мысль: «А что, если не удастся выйти из лесу, и так всю жизнь придется быть пленником деревянных великанов?» Ринтен искал поляну, и когда выходил на нее, на душе становилось радостно и легко. Скоро Ринтен понял, что лес вокруг Тереок невелик. Ринтен то и дело натыкался то на домик, то на забор, а чаще выходил на железную дорогу, которой придерживался как постоянного и надежного ориентира. Плохо было то, что в лесу не водилось никакой живности. Лишь возле железнодорожной насыпи, да у некоторых домов, попадались коровы и козы. Ринтен никогда прежде не видел коров и издали с любопытством смотрел на огромных, жующих животных с большими грустными глазами. Близко он боялся подходить. Кто знает, как они еще посмотрят на непрошенного человека. Ринтен доходил до Комарова, Репина, а потом шагал по Приморскому шоссе к своему дому отдыха. Иногда опаздывал на обед, на ужин, но не жалел об этом. Удовольствие, которое он получал от прогулок, было дороже. В лесу он вспоминал родную тундру, как он в детстве с бабушкой Гивене искал сладкие корни в мышиных кладовых. А однажды он испытал настоящий восторг, увидя покрытый мхом валун, точь-в-точь такой, как на склоне горы Линлиней. Несколько раз Ринтен звал с собой друга, но Кайон отказывался. «Тебе это нужнее, чем мне», — говорил он.